И, пренебрегая этим оттенком, нельзя было вполне понять союз Бога с человеком и его Бога, ревнивое к нему отношение. Настал день, самый поздний и самый последний, и лишь он принесет осуществление Бога. Этот день был концом и началом, уничтожением и возрождением. Мир этот, первый или, может быть, не первый мир, рассыпался прахом во всеобъемлющей катастрофе. Хаос, первобытное безмолвие вернулись опять. Но затем Бог начнет все заново, и еще чудеснее, владыка уничтожения и воскресения. Из тоху и боху, из ила и мрака, слово его вызвало новый космос. И громче, чем в прошлый раз, ликовали зрители-ангелы, ибо обновленный мир превосходил старый во всех отношениях, и Бог восторжествует в нем над всеми своими врагами. Вот оно что. По скончании дней Бог будет царем, царем царей, царем над людьми и богами. Но разве он не был им уже сегодня? Был, но неизменно в сознании Авраама. Они явно, не общепризнанно, не вполне следовательно осуществившись. В последний и первый день уничтожения и воскресения назначено было осуществиться неограниченному владычеству Бога. Из оков, в которых оно еще находилось покамест, его безусловное величие восстанет во всеувидение. Никакой Нимрод не поднимет на него своих бесстыдных уступчатых башен, только перед ним будут люди преклонять колени, и никого другого не станут славить человеческие уста. А это значило, что, наконец, и в действительности Бог станет владыкой и царем над всеми богами, каким он вправду был искони. Под звуки 10 000 косо воздетых труб, под пение и грохот пламени, под град молний, величественный и ужасный, он грядет через мир, оцепенявший в земном поклоне к престолу, чтобы у всех на виду и навеки взять власть над действительностью, которая была его правдой. О день апофеоза Господня, день обетования, ожидания и исполнения! Он включит в себя, это следовало заметить, и апофеоз Авраама, чье имя станет впредь благословением, которым будут приветствовать друг друга поколения людей. Таков был обет. Но то, что громовой этот день был не в настоящем, а в конечнейшем будущем, и его нужно было дожидаться, это-то и вносило в сегодняшний лик Бога оттенок страдания, оттенок никак не сбывающейся надежды. Бог был в оковах, Бог страдал, Бог был в неволе. Это смягчало его величие, делало его предметом утешительного поклонения для всех страждущих и ожидающих, не великих, а малых в мире, вселяло в сердца их презрение ко всему похожему на Нимрода, ко всему бесстыдно громадному? Нет, у Бога не было таких историй, как у Усира, страдальца земли египетской, растерзанного на куски, похороненного и воскресшего, или как у Адона Тамуза, оплакиваемого флейтой в ущельях, владыки овчарни, которому Нинуп вепрь разорвал бок и который спустился в темницу, чтобы воскреснуть. Запретно было и думать, что Бог имел какое-либо отношение к историям природы, которая чахла в печали, цепенела в страдании, чтобы, согласно закону и обету, обновиться среди смеха и буйства цветов, к зерну, что гнило во мраке земли, чтобы пустить росток и восстать, к смерти и к полу, к порочной священности Мелех Баала и его культа в Тире, где мужчины в выступлении помешательства с мертвецким бесстыдством приносили в жертву этому чудовищу свое семя. Не дай Бог, чтобы он имел что-либо общее с такими историями. Но то, что он томился в оковах и был ожидающим Богом будущего, создавало известное сходство между ним и теми страждущими божествами. Именно поэтому Авраам вел в Сихеме с Мельхиседеком, священником Баала Завета и Эль-Эльона, долгие беседы о том, тождественны ли этот Адон и Авраамов Господь, и если да, то до какой степени? А Бог поцеловал кончики своих пальцев и к тайной досаде ангелов воскликнул. «Просто невероятно! До чего основательно эта персть земная меня познает? Кажется, я начинаю делать себе имя с ее помощью. Право, помажу ее!» Господин посланце. Вот каким, в общем-то, человеком изображал Авраама Елизер ученику своим языком.